Остальные дворяне просили Симолина представить императрице, нельзя ли как-нибудь заставить принца Карла выехать из Метавы до начала так называемой «братской конференции», которая назначена на 30 января, ибо его присутствие в это время причинит только препятствия и замешательства. У обер-ратов и земских служителей будут связаны руки относительно их присяги. Для борьбы с Симолиным за принца Карла приехал в Метаву королевский комиссар Костелян Липский и ожидался другой воевода Платер. Симолин дал знать обер-ратам, чтоб они не имели сношения с польскими комиссарами, и так как императрица не признает другого курляндского герцога, кроме Эрнеста Иоганна, то не будет признавать и тех обер-ратов, которые будут служить кому-нибудь другому, а не Эрнесту Иоганну. Угроза подействовала, и обер-бурграф Оффенберг немедленно явился на поклон к Бирону, а другие пошли к принцу Карлу и объявили, что если он защитить их не в состоянии, то они не смеют производить земские дела в противность Бирону и намерены отложить их до сейма. Но принц застращал их королем и велел исполнять должность. Тогда несчастные обер-раты обратились к Симолину с просьбой засвидетельствовать перед Бироном непоколебимую их преданность и верность в исполнении его повелений. Как скоро они освободятся от присяги и не увидят причины опасаться гнева и наказания от короля, что они ждут только прямого приказания императрицы оставить принца Карла. Хорошо было бы также, по их мнению, если б принц поскорее уехал из Метавы. Потом Симолин поехал к комиссару Липскому и объявил ему, что императрица не признает в Курляндии никакого другого герцога, кроме Эрнеста Иоганна. Липский стал говорить, что не понимает, какое право имеет Россия на Курляндию, в которой он, Липский, находится теперь уполномоченным у настоящего герцога, принца Карла, что по прибытии сюда проведал он, что какой-то Бирон въехал в город с великим торжеством, что видит в Метаве так много русских солдат, и что с русской стороны все делается силою, а он, кроме законов, не привез с собою никакого другого орудия. Симолин отвечал, что приехал к нему не требовать ответа в его поведении, но объявить волю императрицы, а воля эта состоит в соблюдении прав и преимуществ Польской республики и здешних герцогств. «Я не оспариваю», — продолжал Симолин, — «что у вас нет никаких орудий, кроме законов, нарушенных с вашей стороны, которые императрица в силу трактатов по соседству и по примеру своих предков обязана охранять, поэтому не будет вам позволено ни малейшего поступка в предосуждении здешней земли и ее прав. И когда на дружеские представления императрицы при польском дворе не оказано никакого внимания, то остаются способы, какие употребляются в крайних случаях для доставления справедливости обиженной стороне. Но эти слова не успокоили Липского, который повторил, что будет исполнять свои инструкции. Чтоб отнять у комиссара средства исполнять его инструкцию, Бирон по совету преданного ему дворянства велел запечатлеть герцогскую судебную камеру и канцелярию, чем правительство приведено было в совершенное бездействие. К назначенному сроку съехалось в Метаву много дворян для братской конференции. Утром того самого дня, когда началась конференция, Липский приказал на всех публичных местах прибить копии королевского рескрипта, запрещавшего всякие сношения с бароном. Приехавшие в Метаву литовский обер-егермейстер Забелла и генерал Левицкий намерены были в церкви, куда дворянство должно было собраться перед началом конференции, протестовать против всего, что было сделано в последнее время с русской стороны. Но Симолин, опасаясь, как писал, непостоянства и трусости некоторых дворян, велел снять со всех мест прибитые рескрипты, а к Липскому послал напомнить декларацию императрицы и потребовать, чтоб он не вмешивался в курляндские дела, которые совершенно до него не касаются. Эти распоряжения ободрили дворянство, которое в церкви без обычного крика и шума выбрало в директоры преданного России человека Гейкинга из Дурдена. А на другой день отправилась на поклон к барону. Симолин приказал выпроводить из Метавы в Литву Левицкого за то, что он вручил инстигаторские позывы к суду в Польшу, которые пугали дворян. Так как для конференции необходимы были оберраты, то собранное дворянство послало звать их как старших братьев, но они, кроме обер-бургграфа Оффенберга, не приехали, отговариваясь болезнью, впрочем, дали знать дворянству, что не смеют присутствовать в конференции, когда принц Карл еще в Метаве, и, по их мнению, лучше было бы, если бы дворянство послало к королю человека с описанием последних событий и с просьбою разрешить землю от присяги принцу Карлу. Часть дворянства требовало, чтоб поступлено было таким образом. Но Симолин, который, по его словам, не оставлял конференцию при всяких трудных ее задачах, устроил так, что составлена была манифестация, где дворянство, объявляя, что Курляндия желает остаться при Польской республике, с тем вместе объявляла, что не желает иметь герцогом никого другого, кроме барона. Из обер-ратов только один не соглашался признать барона, а так как по законам дела могли отправляться и тремя обер-ратами, то считали, что барон вступил в действенное обладание Курляндией.